Лена смотрела на него, и внутри нее закипало не просто отвращение. Это было нечто новое, плотное, густое, похожее на яд, разъедающий ее изнутри. Она ненавидела его всем своим существом. Ей хотелось закричать, хотелось ударить его, хотелось разорвать его улыбку, уничтожить его уверенность. Но она знала, что сейчас она слишком слаба, слишком уязвима. Она не могла позволить ему увидеть ее ярость. Пока. «Ты можешь подумать». Виталий поднялся, поправляя манжеты рубашки, бросив на нее последний долгий взгляд. «Хотя, мне кажется, ответ уже очевиден. Ты знаешь, что сделаешь правильный выбор». Он направился к двери, двигаясь уверенно, спокойно, словно знал, что у нее нет выхода, что она сломлена, что игра окончена. Но Лена, сидя на кровати, чувствуя, как ее сердце бешено колотится, понимала, что игра еще не началась. Лена смотрела на Виталия холодно, ее губы были плотно сжаты, пальцы все еще сжимали край одеяла, но в глазах уже не было ни растерянности, ни страха, только ледяная сосредоточенность. Она больше не чувствовала слабости, не позволяла себе думать о боли, о мерзком ощущении чужого присутствия рядом. Теперь все это превратилось в силу. Ее оружие, ее ответ. Она глубоко вдохнула и на секунду прикрыла глаза, словно окончательно осознавая, что именно ей нужно сделать. Потом, медленно подняв голову, посмотрела на Орехова долгим внимательным взглядом, словно оценивая его, словно впервые видела перед собой не всемогущего хищника, а человека, который переоценил свои возможности. «Хорошо, Виталий». Ее голос был ровным, почти мягким, без прежней дрожи. «Ты прав. Нам нужно обсудить наши дальнейшие шаги. Ты ведь пришел сюда договариваться, верно?» Орехов слегка прищурился. Его взгляд стал настороженным. Он не ожидал такого ответа. Он ждал криков, истерики, попытки убежать, но не спокойного, осознанного соглашения. Он выждал мгновение, изучая ее лицо, потом медленно кивнул. «Разумеется, Леночка», — он произнес это с привычной самоуверенной ласковостью, но в голосе мелькнула легкая тень сомнения. «Разговор по-взрослому, без эмоций. Ты всегда была разумной женщиной. Мне нравится этот подход». Лена слегка улыбнулась уголком губ, но в ее глазах не мелькнуло ни тени улыбки. «Давай пройдем в кабинет», — предложила она тем же ровным голосом. «Здесь...» «Не слишком подходящее место для серьезных решений». Орехов скользнул по ней взглядом, оценивая, пытаясь разгадать, что именно кроется за этим бесстрастным выражением лица. Потом пожал плечами и небрежно жестом указал ей на дверь, словно позволяя взять инициативу в свои руки. Лена, не теряя ни секунды, встала, накинула на себя халат и уверенным шагом направилась в кабинет. Она слышала, как за ее спиной шли шаги Орехова, слышала, как он двигался беззаботно, с легким интересом, не подозревая, что каждый его шаг приближает его к неизбежному падению. Они вошли в кабинет. Просторное помещение, обставленное в строгом, но дорогом стиле, оно скорее напоминало офис, чем часть жилой квартиры. Темное дерево, стеклянные панели, широкий письменный стол, на котором стоял включенный монитор. Лена бесшумно подошла к креслу, плавным движением провела рукой по столу, будто бы собираясь открыть какую-то важную папку с документами. «Присаживайся, Виталий», — пригласила она, указывая на кресло напротив. Он сел, расслабленно откинувшись на спинку. Теперь, когда Лена не выглядела растерянной, когда она приняла его условия без истерик, он был доволен. Уверенность вернулась к нему с прежней силой. «Я рад, что ты понимаешь ситуацию», — произнес он, сложив руки на груди. «Это не так уж сложно, верно? Ты ведь не хочешь войны, не хочешь скандала? Умная женщина всегда найдет правильное решение». Лена кивнула, но ничего не ответила. Вместо этого она слегка наклонилась вперед и нажала кнопку на клавиатуре. Монитор ожил. На экране появилась видеозапись. «Ах, да, и чтобы ты не терзалась догадками...» «Да, я добавил кое-что в твое вино», — раздался из динамиков спокойный, холодный голос Орехова. «Только чуть-чуть. Ровно столько, чтобы ты, наконец, перестала изображать недотрогу и позволила себе быть такой, какой я всегда тебя представлял. Ты же не думаешь, что все это произошло случайно?» Лена не сводила глаз с Виталия. Она видела, как в его расслабленном лице что-то меняется, как губы медленно утратили самодовольную улыбку, как глаза сначала сузились в легком непонимании, а затем стремительно расширились, когда его собственный голос продолжал говорить. «Ничего опасного, конечно. Просто небольшая хитрость. Расслабляющее вещество, которое позволяет снять барьеры, избавляет от ненужного контроля, дает почувствовать себя свободнее. Позволяет человеку делать то, чего он на самом деле хочет, но стесняется себе в этом признаться». На экране было его лицо, его голос, все его признания. Каждое слово, которое теперь было неопровержимым доказательством. «Это ведь даже к лучшему, Леночка!» Голос на записи напоминал яд, обернутый в шелковую ленту. «Думаю, ты в глубине души всегда мечтала о такой ночи. Просто не осмеливалась шагнуть навстречу своим желаниям». Виталий застыл. Он сидел в кресле, неподвижный, словно его тело внезапно перестало ему подчиняться. Лена увидела, как его зрачки расширились, как побелели костяшки пальцев, когда он вцепился в подлокотники. Несколько секунд он не шевелился. Потом его губы слегка дрогнули, как у человека, который хотел что-то сказать, но не находил слов. «Что это?» Он попытался усмехнуться, но усмешка вышла кривой, напряженной. «Это ты...» «Запись», — ровно сказала Лена, не отрывая от него взгляда. «Прекрасная, четкая запись, где ты сам все объясняешь. Без купюр. Без возможности оправдаться». Она снова нажала кнопку, и видео остановилось. В комнате повисла тишина, густая, как застоявшийся воздух перед грозой. Орехов сглотнул. Его взгляд метнулся по экрану, по ее лицу, по клавиатуре, будто он пытался найти лазейку, выход, способ отменить случившееся. Его грудь тяжело вздымалась. Дыхание было прерывистым, руки напряглись. «Лена!» — начал он осторожно. Голос его был хриплым, словно в горле пересохло. «Ты же не собираешься?» Лена медленно склонила голову на бок, разглядывая его как ненужный предмет, который она вот-вот собирается выбросить. «Я?» Ее губы дрогнули в короткой ледяной улыбке. «Нет, Виталий, я ничего не собираюсь. Просто показываю тебе, что теперь все карты в моих руках». Он пытался снова усмехнуться, но губы его дрогнули. Он впервые за долгое время выглядел неуверенным. Он всегда считал себя охотником. Теперь он понял, что стал жертвой. Лена смотрела на Виталия без улыбки, без даже тени прежней растерянности. В ее взгляде больше не было страха, ни боли, ни того оцепенения, что сковывало ее всего несколько минут назад. Теперь это был другой человек, собранный, холодный, абсолютно уверенный в своей власти. Орехов, вжавшийся в кресло, больше не выглядел триумфатором. Он не двигался, только напряженно вглядывался в ее лицо, пытаясь понять, что именно она собиралась делать дальше. Его дыхание стало тяжелым, почти шумным, и каждое движение неловким, как у человека, внезапно потерявшего почву под ногами. Лена медленно выпрямилась, сделала глубокий вдох и, не сводя с него взгляда, плавным движением взяла телефон со стола. Она даже не пыталась замаскировать свой жест, не делала этого тайком, а наоборот, демонстративно, с откровенным, почти ленивым наслаждением. «Знаешь, Виталий», — произнесла она медленно, негромко, словно смакуя каждое слово, — «я никогда не любила сюрпризы. Но этот мне особенно понравился». Она медленно разблокировала экран, провела пальцем по дисплею, вызвала клавиатуру набора номера. «Думаю, самое время сообщить в полицию», — ровно продолжила она, — «о чудесном продюсере, который подсыпает наркотики в вино своим артисткам, о человеке, который снимает на камеру то, что потом используют для шантажа, о том, как талантливый и влиятельный Виталий Орехов разрушил свою карьеру в одну ночь». Она слегка наклонила голову, наблюдая, как на лице Виталия мелькают десятки эмоций, как он пытается придумать, что сказать, как судорожно ищет слова, но не может их найти. «Думаю, твоим коллегам будет очень интересно», — задумчиво добавила она. «Хотя нет, не только коллегам. Журналистам, прессе, публике. О, они тебя не пощадят, Виталий. Ты же знаешь, как они любят такие истории. Продюсер-насильник. Съемки, скандалы, признания, экспертизы». Она сделала небольшую паузу, давая ему возможность прочувствовать каждое слово, увидеть свою картину будущего, прочувствовать всю глубину того, что сейчас с ним происходит. Виталий шумно сглотнул. Вены на его шее вздулись, губы побелели. Он попытался выпрямиться, собрать остатки уверенности, но в его глазах уже не осталось того ледяного самодовольства, с которым он говорил с ней утром. Теперь там было только одно — паника. «Лена!» Его голос прозвучал глухо, с хрипотцой, будто его горло пересохло от ужаса. «Давай не будем делать глупостей!» Лена усмехнулась. Чуть, едва заметно. «Глупостей?» — переспросила она с интересом. «А что именно ты считаешь глупостью? То, что я отправлю тебя в тюрьму? Или то, что ты вообще решил, что сможешь мной управлять?» Она снова взглянула на телефон, затем подняла на него глаза. «Да, Виталий, я сейчас наберу полицию, и ты отправишься туда, где тебе самое место». Лена смотрела на Виталия, и с каждым ее вдохом комната, казалось, заполнялась ледяной тишиной, которая медленно и безжалостно заползала под кожу, пронзала тело насквозь, оставляя внутри болезненную пустоту. Ее взгляд не выражал ни жалости, ни гнева. В нем была только жесткая и абсолютная решимость женщины, которая только что прошла через ад и вышла из него совершенно другим человеком. Виталий сидел, прижавшись к спинке кресла, словно надеялся спрятаться от ее взгляда, словно пытался уменьшиться, исчезнуть, превратиться в ничто, лишь бы избежать той непреклонной силы, которая сейчас исходила от Лены. — Лена, пожалуйста, — прошептал он наконец, и его голос был совершенно лишен прежней самоуверенности, звучал жалко и слабо, пропитанный растерянностью и страхом, словно он больше не управлял собой, и каждое его слово давалось ему с огромным трудом. — Послушай, я совершил ошибку, глупость, чудовищную глупость. Ты права, я не должен был... Прошу, давай найдем способ забыть это. Я обещаю, я сделаю все, чтобы ты смогла снова мне доверять. Я клянусь, Лена. Он оборвался на полуслове, почувствовав, как ее взгляд стал еще холоднее, еще жестче. Лена, прищурившись, слегка покачала головой, словно его слова были не более чем неприятным шумом, досадным раздражением, мешающим ей думать. В ней не осталось жалости или сочувствия к этому человеку, который еще недавно считал себя властелином ее судьбы, который наслаждался ее унижением, слезами, беспомощностью. Теперь ситуация изменилась кардинально, и Лена намеревалась дать ему это понять раз и навсегда. «Ты правда считаешь, что я просто забуду?» Ее голос прозвучал холодно и жестко. Он резал слух, как острое лезвие, заставляя Виталия еще глубже вжиматься в кресло. «Забуду, как ты отравил меня, как воспользовался моей беспомощностью, как записал все это на камеру, чтобы потом шантажировать меня. Забуду, как ты цинично рассуждал о том, что теперь я полностью принадлежу тебе и должна делать то, что ты скажешь. Забуду?» Виталий застонал, закрыв глаза руками, словно физически не мог больше слышать ее слов, словно каждое слово было ударом, который бил по нему с такой силой, что от каждого удара он терял остатки своей уверенности и достоинства. Его лицо исказилось, дыхание стало сбивчивым, тяжелым, сдавленным, словно воздух в комнате внезапно исчез, и ему стало нечем дышать. «Лена!» Он снова пытался заговорить, едва не захлебываясь собственными словами, пытаясь найти хоть какую-то опору, какое-то оправдание, но она решительно и холодно оборвала его. «Замолчи, Виталий!» «Теперь говорю я». Ее голос прозвучал ровно, но так жестко и холодно, что Орехов моментально замолчал, замер, прижавшись к креслу, не смея перебивать, боясь даже пошевелиться. «Отныне ситуация изменилась», — медленно произнесла Лена, спокойно глядя ему в глаза. Ее голос звучал размеренно, уверенно, Каждое слово было как ледяной клинок, впивающийся в его сознание, заставляющий дрожать от ужаса и беспомощности. «Теперь уже я диктую тебе условия, Виталий. Теперь именно от меня зависит, что будет дальше с твоей жизнью, карьерой, свободой. Я могу уничтожить тебя за один вечер, просто отправив эту запись туда, где ей место. И никто не поверит тебе, ты сам это прекрасно понимаешь. Тебе конец». Виталий, не выдержав, поднял глаза на нее. Его взгляд был полон мольбы и ужаса. Лицо его осунулось, побледнело, словно он в один момент постарел на десяток лет. Он поднял руку, жестом пытаясь остановить ее, но слова застряли в его горле, так и не вырвавшись наружу. — Лена, пожалуйста, не надо! — наконец-то прошептал он. Голос его дрожал, ломался, терялся в пустоте комнаты, звучал жалко и унизительно. — Я сделаю все, что ты скажешь, все, что хочешь. Прошу, дай мне шанс. Я никогда не причиню тебе вреда. Лена медленно поднялась, приблизилась к нему, встала рядом, глядя сверху вниз, словно изучая жалкое, сломленное существо, которое только что было человеком, имеющим власть и влияние. Она не испытывала никакого сожаления, не ощущала даже капли сострадания, лишь спокойное и ледяное удовлетворение от того, что теперь роли поменялись. Теперь именно она диктует условия. Теперь он полностью в ее власти. — Хорошо, Виталий, — проговорила она ровным, спокойным голосом, тщательно подбирая слова и выдерживая паузу между ними, чтобы он успел осознать всю серьезность ее намерений. — Я дам тебе шанс. Один единственный. Ты сохранишь свое положение, свой статус, свою свободу, но только при одном условии. Ты больше никогда не будешь пытаться управлять мной. Никогда не позволишь себе даже малейшего неповиновения. Ты будешь выполнять абсолютно все, что я скажу, беспрекословно и моментально, без малейших сомнений и вопросов. И это касается не только профессиональной деятельности, но и всей твоей жизни. Ты теперь в моих руках. Мое слово – закон. Любая твоя ошибка, любое непослушание – и эта запись мгновенно отправится по всем возможным каналам. А ты отправишься туда, откуда уже никогда не вернешься. Лена замолчала, позволяя Виталию полностью осознать сказанное, полностью прочувствовать свое новое положение, ощутить ту беспомощность, которую испытывала она этой ночью. Она смотрела на него, не мигая, словно наслаждаясь каждым его вздохом, каждым движением, каждым проявлением его поражения, его унижение. «Ты понял меня, Виталий?» — холодно уточнила она. Он долго молчал, пытаясь совладать с дыханием, пытаясь заставить себя хотя бы слегка успокоиться, осознать неизбежность своей новой реальности. Он понимал, что это не просто слова, что Лена не шутит и не пытается его испугать. Она действительно владеет ситуацией, и у него больше нет другого выхода, кроме как подчиниться. «Да, Лена», произнес он сдавленно и униженно. Его голос звучал тихо, едва слышно, словно последнее дыхание утопающего. «Я согласен. Я сделаю все, как ты скажешь. Все, что ты хочешь». «Отлично, Виталий», — спокойно и холодно проговорила Лена, чувствуя внутри глубокое и окончательное удовлетворение от его полной капитуляции. «Тогда считай, что с этого дня ты моя игрушка. Безвольная, беспомощная, полностью зависимая от моей доброй воли игрушка, с которой я могу играть, как захочу и сколько захочу. Ясно?» Орехов медленно кивнул, глядя вниз, не решаясь поднять глаза и встретиться с ее взглядом. «Да, Лена», — тихо и униженно произнес он. «Я понял. Теперь ты диктуешь условия». Когда Виталий, униженный и подавленный, окончательно закрыл за собой дверь, в квартире повисла тяжелая вязкая тишина, которую нарушали лишь тихие, едва слышные шаги Лены по мягкому ковру. Она медленно подошла к окну и замерла у стекла, глядя на серое холодное небо, по-прежнему равнодушно ронявшее тяжелые хлопья мокрого снега, на город, который уже начал казаться ей чужим, далеким и непостижимым. Будто она сама выпала из привычного хода жизни и теперь просто наблюдала за ней со стороны, не участвуя, не чувствуя, не живя по-настоящему. Лена прижала ладони к стеклу, ощутив его холодную гладкую поверхность под кончиками пальцев, и медленно опустила голову, закрывая глаза и позволяя себе, наконец, прочувствовать всю глубину своего состояния. Казалось, что последние события окончательно отделили ее от самой себя. От той девушки, которой она была когда-то, давно, прежде чем она впервые ступила на этот бесконечный путь борьбы и унижений. Путь, который, казалось, уже никогда не закончится и не приведет ее ни к чему, кроме новых пустых побед и глубоких незаживающих ран. Она сделала глубокий вдох, чувствуя, как воздух тяжело наполняет ее легкие. Затем резко выдохнула, пытаясь избавиться от той боли, которая сжимала грудь, но облегчение не последовало. Что-то внутри нее было сломано, разрушено, разбито на части, и каждая новая попытка собрать себя воедино приводила лишь к новым и новым разочарованиям, к осознанию того, что она уже никогда не станет прежней, никогда не сможет вернуть себе ту искренность и открытость, которые когда-то позволяли ей смеяться, любить, верить и мечтать. Теперь все это казалось ей детской глупостью, наивностью, которую можно было себе позволить лишь до того, как мир жестоко и бесповоротно разрушил в ней все иллюзии. Отойдя от окна, Лена медленно прошла в спальню, чувствуя, как каждый ее шаг дается ей с трудом, словно внутри нее поселилась тяжесть, не дававшая ей двигаться легко и свободно. Взгляд ее остановился на зеркале, стоящем в углу комнаты, и она, преодолев внутреннее сопротивление, медленно подошла к нему, заставив себя посмотреть в собственное отражение, словно хотела увидеть что-то новое, что-то другое, что позволило бы ей понять себя, оправдать себя, объяснить себе самой, зачем она все это делает и к чему идет. Из зеркала на нее смотрела женщина с бледным усталым лицом, на котором застыло выражение глубокого презрения и разочарования. Взгляд, который Лена так часто видела на лице Леонида, человека, чья жестокость, властность и безжалостность навсегда изменили ее, лишив последнего шанса на обычную человеческую жизнь. И сейчас, глядя на собственное отражение, Лена вдруг отчетливо поняла, что становится похожей на него, что все больше и больше теряет себя, превращаясь в ту же хищницу, которая когда-то сама презирала и боялась. Власть и контроль, прежде казавшиеся ей единственным способом защититься от боли и унижений, теперь стали ядом, медленно и неизбежно разъедающим ее изнутри, превращающим ее жизнь в бесконечный и бессмысленный круговорот лжи и манипуляций. Она слегка коснулась пальцами зеркала, будто пытаясь стереть это чужое ненавистное отражение, стереть холодный взгляд, сжатые губы, линию подбородка, твердо и жестко очерченную ненавистью и яростью, которыми она пропиталась за все эти годы, и, понимая тщетность этой попытки, медленно опустила руку, чувствуя, как внутри нее снова открывается знакомая пустота, глубокая и болезненная, как зияющая рана, которую невозможно излечить, просто залепив пластырем успеха или мести. «Что ты с собой сделала, Лена?» — тихо спросила она саму себя, не отводя глаз от своего отражения. Ее губы дрогнули в невеселой ироничной улыбке, а в груди нарастало горькое понимание того, что ответа на этот вопрос у нее больше нет. Что она сама давно потеряла нить, связывающую ее с той девушкой, которой была когда-то, свободной, верящей в людей, мечтающей и стремящейся к простому, понятному счастью. Та девушка давно умерла, оставив после себя только слабые, почти неразличимые отголоски, призрачные воспоминания, осколки, которые она тщетно пыталась собрать, цепляясь за них в моменты одиночества и отчаяния. Лена отвернулась от зеркала, не в силах больше выносить собственный взгляд, и прошла к столу, на котором аккуратно лежали бумаги, приглашения, контракты, подтверждающие ее статус, ее славу, ее победы. Она смотрела на них, и каждая строчка теперь казалась ей не достижением, а лишь свидетельством очередной сделки, очередной компромисс с собой, который стоил ей куда больше, чем она могла представить. Эти бумаги, подписанные ее рукой, ее именем, теперь были свидетельством не побед, а поражений. Каждое новое соглашение, каждое выступление, каждое интервью стало звеном цепи, которая держала ее в плену лжи и иллюзий, цепи, от которой теперь было невозможно избавиться, не разрушив саму себя. Лена медленно и устало опустилась в кресло, закрыла глаза, пытаясь остановить головокружение, смешанное с острым, невыносимым чувством внутреннего опустошения. Ее тело было здесь, в этой комнате, среди роскоши и достатка, среди вещей, которые должны были делать ее счастливой, но душа была далеко, потерянной в прошлом. В тех моментах, когда она еще могла что-то изменить, еще могла свернуть с этого пути, отказаться от этой страшной игры, в которую сама себя втянула, надеясь найти защиту от боли и унижения, но оказавшись в итоге ее пленницей. Она сидела так долго, не двигаясь, не открывая глаз, погружаясь в воспоминания, осознавая бесполезность своих побед, горечь собственных поражений и понимая, что теперь ее жизнь — лишь долгая и мучительная борьба с собой, с людьми, с прошлым, в которой больше нет места ни любви, ни искренности, ни доверию. И нет больше выхода, кроме как продолжать эту игру, теряя себя день за днем, пока однажды в ней не останется ничего, кроме пустоты.